Глава 11. Русь советская. В своей стране я словно иностранец. Сергей Есенин. Московский профилакторий для нервных больных на Полянке. Есенин лежал в палате, рассчитанной на 4 человек. Официально он лечился от алкоголизма при помощи комбинированных ванн и душей с лекарствами. Но по сути лег для того, чтобы как следует отдохнуть, отойти, успокоить нервы, а заодно спастись от милиции. От милиции он спасся. Но публика, неугомонная публика, настигла его и здесь. По профилакторию мгновенно распространился слух, что среди больных находится знаменитый поэт Сергей Есенин. Сотрудники медицинского персонала и их подопечные все начали упрашивать поэта устроить импровизированный вечер стихов. Упрашивать, впрочем, особенно не понадобилось. Есенин навсегда подкупало доброе отношение к его стихам, он был неравнодушен к искреннему выражению восторга. Да и успел соскучиться без благодарной аудитории. На дворе бушевала метель, а в теплом уютном зале лечебницы поэт читал стихи, каждая из которых оканчивалась громом аплодисментов. «Москву кабацкую» — раздался задорный выкрик одной из медсестер. И Есенин читал, а у слушателей слезы наворачивались на глаза. «Да, теперь решено, без возврата я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенить тополя. Низкий дом без меня ссутулится, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». Лежавший вместе с поэтом в больнице работник административного отдела Моссовета Гудштейн спустя много лет вспоминал, что Есенин вел себя исключительно мирно, ничем не нарушая установленного режима. Держал он себя очень просто, ничем не отличаясь от остальных больных санатория. Ходил он в своей одежде, темных брюках и сером пиджаке, в сорочке, по-домашнему, без воротничка. Играл в шахматы, шашки, принимал посетителей. Его навещала Айсидора Дункан, приходила Бенеславская, забредали на огонек Борис Глубаковский, Марцел Рабинович. «Сережа, чего ты здесь маешься? Пошли лучше выпьем». Приходил Алексей Ганин. Первые 2 недели Есенин из больницы никуда не отлучался. Читал, размышлял, общался с соседями по палате. По утрам приходили пионеры. Целый пионерский отряд стайки врывался в двери профилактории, и поэт, обрадованный, спешил им навстречу. Он на ходу сочинял экспромты, посвященные маленьким друзьям, шутил, играл с ними, особо выделяя из круга новых знакомых девочку по имени Марина Ивановская. Еще до больницы он сговаривался со старым ташкентским знакомым, ныне заведующим книжным и издательским отделом ГУМа, Валентином Вольпиным, о возможном издании «Москвы кабацкой». Он составлял эту книгу придирчиво и любовно, понимая, что она означает определенный, причем очень важный этап в его творческом пути. Однако уже будучи на Полянке, поэт получил известие, что ГУМ отказался печатать «Москву кабацкую», и что Вольпин может попытаться напечатать ее в другом издательстве. 1 января 1924 года Есенин написал Вольпину письмо. «Очень благодарен вам за устройство с книгой. Посылаю вам доверенность и прошу отпустить из вашего склада за деньги 2 книги моей сестре, Когана и Устинова, о новой литературе. Буду весьма признателен. Очень хорошо было бы, если бы издатель сделал 1 оттиск книги наскоро. Это нужно Воронскому. Он в «Красной Нове» пускает обо мне большую статью с большим вниманием к Москве кабацкой». Не переставал Есенин думать и о возможном издании своего журнала. «С россиянами ничего не вышло, так будет другой. Он, основавший ассоциацию вольнодумцев, так и назовет новый журнал «Вольнодумец». Он привлечет лучшие литературные силы и оставит далеко позади «Красную Новь». Его номера будут расхватывать, читать, спорить, и отдел критики он создаст не в пример Воронскому. Лежа на кушетке в палате, Сергей читал книги, принесенные Екатериной. Коган. Пролетарские поэты. Ну, с этим голубчиком все ясно. Слово без лукавства сказать не может. Вспомнился «Литературный вечер» и Маяковский, громящий Айхенвальда. Так и заявил тогда, тычев критика пальцем. «Этот Коган». А когда Айхенвальд попытался что-то возразить, первый футурист, скосив в его сторону глаза, процедил сквозь зубы. «Все вы Коганы». «Праведник», от проповеди которого впору идти в кабак. Что он, что Рогачевский. Изощряются в словесных пассажах, демонстрируют свою образованность, а элементарной искренности от них не дождешься. А вот это уже серьезнее. Георгий Устинов, старый приятель, Жорж, неистовый коммунист, рубящий с плеча, от души. Такие как бы не любили поэзию, а коммунизм любят больше, и всю литературу мечтают выстроить по ранжиру. Литература наших дней. Почитаем. Горький, Бунин, Вольный, Тренев, Касаткин, Замятин и Др. Все с удивительной нарочитостью, словно стараясь перещеголять друг друга, изображали российский народ в образе полудикаря, полуживотного, неизбежно пьяного, неизбежно дикого, неизбежно религиозного и несправедливого. Далее. Маяковский не поэт. Это один из публики, горячий и впечатлительный человек, которому смертельно надоело, что писатели и поэты пишут не так, как нужно. Занятно. Ну а как насчет моих стихов, Жорж? Допустим, Маяковский для тебя не поэт. Для меня, впрочем, тоже явление абсолютно несамостоятельное. Рожа краской Питона обокрал Уитмана. Но уж о Есенине ты сказать этого никак не можешь. Насчет полудикаря, полуживотного тоже, пожалуй, правда. Что с них взять умников? Ну, а твое народолюбие ось позволит тебе по достоинству оценить стихи и поэмы Сергея Есенина. Глава о Есенине, Клюеве, Орешине называлась кратко и исчерпывающе. Психобандитизм. Ни Блок, ни Орешин с Есениным и Клюевым не понимали, что центральным пунктом идеологии организованного революционного пролетариата является уничтожение частной собственности. Они принимали революцию лишь внешне. У них не было революционного осознания, осознания ее материальности и целесообразности. Она лишь захватывала своим внешним видом как движение. Но когда они увидели ее настоящий смысл, крестьянские деды и прадеды возмутились в их анархо-мужичьей душе. У Есенина большевизм не настоящий. «Мать моя родина, я большевик» — это звучит для подлинного большевика фальшиво, а в устах Есенина как извинение, извинение все перед той же дедовской Россией. Впрочем, в дальнейшем Есенин совершенно отрекся от своих большевистских заблуждений. Рязанский кулак может спать спокойно. Сын вполне оправдал его доверие. Есенин никуда не ушел от Клюева. Это два анархо-мужичка идут по одной дорожке. И если Клюеву мила старая, сермяжная Русь, то Есенину сладок запах отцовского навоза. Психический бандитизм недалеко ушел от действенного бандитизма. Так, знакомо, читали. Лев Давидович Троцкий и его знаменитые рассуждения о внеоктябрьской литературе. Только тот потоньше кружева плел, а Жорка с плеча рубит, не глядя. Своего рода идеологическое обоснование разгрома кулацких последышей, которые, кажутся, Устинову опаснее Горького, Бунина и Замятина вместе взятых. Перелистнем страницу. Хорош. Название главы каково? Осуждены на погибель. Чуют ли поэты свою погибель? Конечно. Ушла в прошлое дедовская Русь, и вместе с нею, с меланхолической песней, отходят и ее поэты. По мне пролеткульт не заплачет, и смольный не сварит кутью, меланхолически вздыхает Николай Клюев. И Есенин, самый яркий, самый одаренный поэт переходной эпохи и самый неисправимый психобандит, вторит своему собрату. Я последний поэт деревни. Есенинский Пугачев — это Пугачев Антонов-Тамбовский. Это лебединая песня есенинской хаотической Руси, на короткое время восставшая из гроба после уже пропетого ей сорокауста. Словно журнал на посту читаешь. Давно ли Ольга Каменева увещевала Блока, что не надо 12 читать вслух, ибо в них есть то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся? Блок тогда записал в дневнике. «Марксисты умные, может быть и правы, но где же опять художник и его бесприютное дело? А дело это не нужно новым властям, ибо страшно для них и враждебно им. Чего бояться? Все той же неукротимой стихии русского бунта, мужицкой революции. Этот страх руководит Устиновым, чьи рассуждения отличаются откровенной безапелляционностью. Психобандитизм, основание которому положил интереснейший, но пропащий поэт Сергей Есенин, идет развернутой цепью по всей линии. Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, А. Ширяевец и другие крестьянские поэты – принесли из своих деревень психику деревенского хозяина, анархиста и самоеда. Всю его крестьянскую купницу Жорж оплевал, да еще и к уничтожению приговорил. Прочих же зачислял в литературный разброд. Те, кто идут сейчас в литературном разброде, будут идти мимо жизни до тех пор, пока не воспримут новой материалистической культуры. Они попадут между жерновов, будут стерты, прах их развеется по ветру, и о них не будет помнить даже подрастающее поколение. А кто же, по мнению Устинова, все-таки достоин права на существование и на память подрастающих поколений? Демьян Бедный, крупнейший поэт Великой Русской Революции. И как-то не представляется, чтобы революция была без Демьяна. Есенин в изнеможении отшвырнул книгу. Нет, таких не переделаешь. Ничего им не объяснишь. Фанатик-параноик. Меня обзывает психобандитом. А сам? Это не Воронский. С тем и поскандалить можно, и в чем-то убедить его. А Жоржа — безнадежный случай. Вспомнилось, как он целился в Дидладо. И ведь пристрелил бы, не окажись я рядом. С такими только мужицкая хитрость помогает. Слушаешь его, киваешь головой, соглашаешься, он и отходит. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы из Маузера не палило. Своего рода проявлением такой хитрости стало предисловие к двухтомному собранию стихотворений и поэм, написанное Есениным 1 января 1924 года. Конец 1923 года, как отмечал сам поэт, 10 лет с момента первой публикации. К этому двухтомнику, не вышедшему, он и писал предисловие, отмечая в самом начале: «Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений». Оговаривая, что это предисловие он мог бы не писать вообще, читатель и так, безусловно, поймет, но все же некоторые этапы требуют падения. Еще бы, государственное издательство по-прежнему кривит физиономию. «Избранное» в 1922 году еле-еле удалось издать, да и вспоминается, как вычеркивали из рукописи Иисуса, Марию, Саваофа. Есенин начинает отчаянно врать, описывая первый этап своей поэтической жизни. «Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в пору моей литературной деятельности». Получается, что ответственны за этот этап его дед, бабка и литературная среда 13, 14, 15 годов, в том числе и среда московская. Походя обзывается голландцем Блок, носитель протухших настроений о розах, крестах и прочей дребедени, а лишь бы самого мистиком не обозвали. Но последующие слова перечеркивают все его предыдущее лукавство. Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу, так же, как и все человечество не может смыть периода 2000 лет христианской культуры. Там же, на полянке, он продолжал обдумывать заключительные сцены «Страны негодяев». Новые краски обретал образ Намаха. Позиция стороннего наблюдателя не устраивала поэта. Он ощущал настоятельную необходимость влезть в шкуру главного героя, по примеру Пугачева. Но в эти же январские дни свершилось событие, которое заставило Есенина иначе взглянуть и на крестьянское повстанческое движение, и на всю историю гражданской войны. 21 января 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин. Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет. Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь революцию как личность. Эту фразу Есенин произнес в разговоре с Надеждой Вольпин в 1920 году. А поскольку первое для поэта быть личностью, по словам того же Есенина, следовало, Троцкий был для него потенциальным поэтом, но только поэтом в политике. Этим и объясняются те немногочисленные восторженные реплики Есенина в адрес наркомвоенмора, которые запомнили современники. Человек, распластавший себя в революции, умер и самим фактом своей смерти выделился из революционной стихии, проявился, что могло означать только одно — революция кончилась, смерть подвела черту. 23 января Есенин вышел из профилактория и добрался до одного из проходных дворов Замоскворечья. Здесь он присоединился к траурной процессии с телом Ленина, что двигалось от Павелецкого вокзала к Дому Союзов. В редакции «Правды» получил пропуск в колонный зал и долго стоял в общей толпе, не сводя глаз с мертвого лица вождя. Вернувшись в профилакторию, он прочитал написанный Гудштейном «Некролог», а в ответ на его просьбу написать траурные стихи покачал головой, дескать, врачи запрещают работать. Не объяснить же этому невежде, что такое стихи и каково работать над ними, тем более что в голове складывались строчки, никак не укладывавшиеся в обычный поминальный тон. Этот жуткий мороз, толпы людей, костры на улицах, 5 ночей прощания запомнили все, кому довелось быть свидетелем. Каждый знал, свершилась эпоха в истории государства. Что будет теперь? Там же, в профилактории, в последние дни января, он перелистывал ленинские сборники, вчитывался в статьи, пытаясь разобраться в этом человеке. Однако в голове родилось нечто новое. Наплывала музыка откуда-то из давних времен, слышались свист и гиканье Тараса Бульбы и все тот же дивный звон колокольчика гоголевской тройки. Буря, закрутившая и взбаламутившая крестьянскую Россию, бросает навстречу друг другу и расшвыривает в разные стороны и главных героев кровавой драмы — Ленина и Махно. Украина, страшный чудный звон, в деревьях тополь, в цветь подснежник, откуда закатился он, тебя встревоживший мятежник. Потом Есенин заменит Украину России. Мятежник Нестор Иванович не то чтобы отойдет на второй план, но разделит поэтическое пространство с таким же мятежником по определению, Лениным, который не сразу выделится в вихре вечного мятежа, бушующего на протяжении нескольких столетий русской истории. Но что там за туманной дрожью? То ветер ли колышет рожью, или движется людская рать? Уже ли проснулось Запорожье опять на ляхов воевать? Уже ли голос прежней славы расшевелит былую сечь прямым походом на Варшаву, чтоб победить или всем полечь? Перед нами маленький кусочек исторического полотна, размеры которого мы не в состоянии себе представить. Поэма «Гуляй-поле», по словам самого Есенина, своими размерами превосходила пушкинскую «Полтаву». Впрочем, Есенин мерился с Пушкиным не только объемом поэмы. И отталкивался он здесь не только от Полтавы, но и от Бородинской годовщины, от победной пушкинской интонации взятия мятежной Варшавы. «Сбылось, и в день Бородина вновь вторглись наши знамена в проломы падшей вновь Варшавы. И Польша, как бегущий полк, в опрах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк». Пушкинская восторженность сменяется у Есенина трагическим знаком вопроса при мысли о недавнем «даешь Варшаву», о походе Тухачевского к стенам польской столицы и страшном его разгроме. Сразу после этого все исторические аналоги и геополитические реалии отходят на второй план перед трагедией самой России в братской междоусобице, от которой горше всего досталось русскому крестьянину. Страшный год, год 18-й в истории, тогда маячил пулемет чуть не на каждом плоскогорье, и каждое почти село с другим селом войну вело. Здесь в схватках зверски оголтелых рубили красных, били белых за провиантовый грабеж, за то, чтоб не топтали рожь. Крестьяне, да какое ж дело крестьянам в мире до войны? Им только поле их шумело, чтобы хозяйство было цело, как благоденствие страны. Народ невинный, добродушный, он всякой власти непослушный, он знает то, что город плут, где даром пьют, где даром жрут, куда весь хлеб его везут, расправой всякою грозя, ему не давший ни гвоздя. А началось все с того самого русского бунта, бессмысленного и беспощадного по выражению Пушкина. Беспощадного? Да, бессмысленного. С этим Есенин никак не мог и не хотел согласиться. Перед глазами мужика стоял все тот же злейший враг и угнетатель, как до революции, так и после нее. Монархия, зловещий смрад, веками шли пиры за пиром, и продал власть аристократ промышленникам и банкирам. Вот против чего восстали мужики. Банкир, он хуже всякого аристократа, а главное, это сволочь необыкновенно живучая. Аристократию выжгли с корнем, без остатка, без надежды на возрождение. А банкир все пережил, пережил и воцарился в новом обличии, и все снова прибрал к своим рукам, вцепившись в Кремль когтями с Ильинки. Насмотрелся он на этих хозяев жизни. С прежними аристократами легче было найти общий язык, чем с этими тварями. Но мимо, мимо. Главное же не в этом. Повод для бунта быстро забывается, и бунт начинает жить своей собственной, особенной, никому и ничему не подвластной жизнью. Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода, хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Немолчный топот, громкий стон, визжат тачанки и телеги. Ужель я сплю и вижу сон, что с копьями со всех сторон нас окружают печенеги? Не сон, не сон, я вижу вявь, ничем не усыпленным взглядом, как лошадей, пуская вплавь, отряды скачут за отрядом. Куда они? И где война? Все спуталось. А различить в этом междоусобном разоре человеческие черты Дело не то чтобы трудное, непосильное, тем более, что реального представления о человеческом облике героя поэмы нет. Ему просто неоткуда взяться. Если Есенин, когда и видел живого Ленина, то лишь раз издали, во время праздника на Красной площади в 1918-м. Рассказы людей, общавшихся с ним, и статьи самого вождя мало что могли здесь дать. Ленин существовал в сознании поэта именно как мифический персонаж, фантом, дух бродячий, кочующий из разговора в разговор. Образ его был осенен еще при жизни странным ореолом, в котором сочеталось подчас несочетаемое. Поэт слышал разговоры о простоте, доброте, внимании к простому человеку. Эти рассказы соседствовали с рассказами о беспощадности к врагам, политическом гении и всенародной любви к вождю. А на улице можно было в это же время услышать залихватскую частушку. «Ходит Ленин в Петрограде с красной сумкой на боку, а вы подайте Христа ради заграничному коту». А реальный образ, как показалось поэту, стал намечаться после нескольких часов стояния в колонном зале. Желтый профиль покойного резко выделялся на общем фоне смертного одра. Отчетливо проступали монголоидные черты. Восковые губы застыли в какой-то странной полуусмешке. Цивильный костюм умершего, с одной стороны, производил впечатление обыденности и приземленности, с другой же, более усиливал ощущение нереальности. Весь облик мертвеца был исполнен загадки, о существовании которой смутно догадывались немногие из шедших проститься. Есенин ощутил эту загадку всем своим нутром, но как разгадать? Где эта таинственная заветная игла? В каком яйце находится? Как отломить ее кончик? Суровый гений, он меня влечет не по своей фигуре. Он не садился на коня и не летел навстречу буре. С плеча голов он не рубил, не обращал в побег пехоту. Одно в убийстве он любил — перепелиную охоту. Да, что и говорить, это не Махно. Это персонаж совсем иного плана, резким контрастом выделяющийся в общей свалке и человекоубойне. И уже этим противостоящий ей. Стоп, так ли? Что значит эта улыбка на желтом лице? Воплощение доброты? Этакий символ гуманности в противовес батьке? И разговор об играх с сопливой детворой и лысина как поднос все вместе составляет некий портрет добренького дедушки из сказки. Вроде бы застенчивый, простой и милый, а эта застенчивость таит в себе куда большую тайну, нежели откровенная жажда крови, мести и призывы к переделу мира. Вот и получается, что за всей этой цивильностью и простецкостью открывается такая бездна, куда и заглядывать-то рискованно. Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой силой сумел потрясть он шар земной. Но он потряс. Ленин то выделяется из общего вихря со словами «Для вас спасения больше нет, как ваша власть и ваш совет», то снова пропадает в нем охваченный бурей в немолчном топоте и странном чудном звоне. Вот и поди, разгадай загадку этого сфинкса, которого похоронили под салют из меднолающих громадин. Вся поэма «Гуляй, поле», воплотившая стихию русского бунта, судя по сохранившимся отрывкам, была ареной противостояния двух мятежников и одновременно попыткой раскрыть тайну каждого из них. Ленинская загадка представляется куда сложнее. Сумел ли разгадать ее Есенин, мы не знаем по сей день. От поэмы сохранились лишь жалкие остатки, да и то лишь благодаря тому, что поэт извлек из общего текста несколько строф, специально посвященных вождю, и успел опубликовать их еще до своей гибели. Он так никогда и не узнал, что в библиотеке вождя находился экземпляр его избранного 1922 года издания, а непосредственно в ленинском кабинете среди других книг было берлинское издание «Триптиха», книги, объединяющие в себе «Пришествие», «Октаих» и «Преображение». Что думал Ленин, когда читал эти поэмы, и как отнесся к ним, еще одна тайна. А параллельно с «Гуляй, полем» дописывалась и дорабатывалась «Страна негодяев». Нестор Махно бежал в Румынию, чтобы потом перебраться в Париж и по-обывательски тихо и незаметно умереть через десяток лет. Впрочем, его заграничное бытие — это уже другая глава. Так далеко Есенин не заглядывал, да и не мог заглянуть. Во второй половине «Страны негодяев» нечто новое появляется в образе Намаха. Происходит некое его раздвоение. Еще более контрастно начинают проступать в этом персонаже чисто савенковские черты, тем отчетливее становится звучание лирической есенинской натуры. Поэт больше не в силах был наблюдать за своим героем со стороны. Зря я не написала Махно, обронил как-то Есенин в застольном разговоре в стойле по возвращении из-за границы. Напрасно мне отсоветовали. Кто отсоветовал и когда? Уж не с Троцким ли поделился поэт своим замыслом, когда притащил к наркому первый номер гостиницы для путешествующих в Прекрасном? Интересно также, что разговор о нереализованном замысле идет в то время, когда половина пьесы уже написана, и поэт не думает бросать ее на полпути. Другое дело, что смерть Ленина и захлестнувшие Есенина мотивы «Гуляй, поле» смешали карты. Многое, можно предположить, было вложено в образ Махно «Гуляй, поле» и уже наработанного. Соответственно, изменился и намах страны негодяев. Намах. Ну и народец здесь, о всех веревках плачет. Барсук. Мдас. Первый повстанец. Если так говорить, то значит, в том числе и о нас. Барсук. Разве ты себя считаешь негодяем? Первый повстанец. Я не считаю, но нас считают. Этот разговор происходит в притоне с тайным паролем «Авдотья, подними подол», где встречается весьма пестрое общество. Повстанцы Намаха, дворяне Щербатов и Платов, торгующие из-под полы спиртом и кокаином, китаец, торгует опиумом, короче говоря, отбросы общества. Притон, напоминающий одновременно и Зойкину квартиру, и Кулловскую студию, и стойло Пегаса, и берлинский мигрантский кабак — идеальное место для тех, о ком веревка плачет. Намаховский план российского переворота с единственной целью — погулять и под порохом, и под железом — созревает под звоном гитары, поющей в руках кабачицы, бывшей дворянки-гимназистки. Под звуки романса «Невозвратное время» и популярнейшие неповские песенки «Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло, все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело, только ты, моя гитара, чистым звоном хороша», под проклятие князя Щербатова, мечтающего о старой Руси восьмилетней давности, «Пью за Русь, пью за прекрасную, прошедшую Русь, разве нынче народ пошел, разве племя, подлец на подлеце и на трусе трус, отцвело навсегда то, что было в стране благородно. Золотые года». Подобных речей Есенин вдосталь наслушался за границей и тогда обрывал все эти излияния. Теперь же появляется ощущение, что монолог спившегося дворянина не вызывает у поэта прежнего внутреннего сопротивления. Ведь не спрячешься от очевидного, воистину, подлец на подлеце и на трусе трус.